бубикопфов и прочих волосяных мод спал в хрустальном гробу, как белоснежка, чтобы острее чувствовать. На прогулках в Блонском лесу он показывался с двумя борзыми собаками, волнистую шерсть которых он окрашивал каждую неделю то в розовый, то в жемчужный, то в бледно-голубой цвет. Русский миллионер Леон Монташев, бывший нефтяной король, договорился с английским королем нефти сэром Генри Деттердингом о компенсации ему, как бывшему собственнику нефтяных участков на Кавказе, за нефть, купленную Деттердингом у советского правительства. Только 5% общей суммы, выданные ему авансом, составляли несколько десятков миллионов. Монташев жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Его конюшни были одними из лучших во Франции, и его лошади брали первые места на дерби. Кроме Монташева, был еще целый ряд королей помельче, которые тоже получали от Деттердинга миллионные субсидии за свою нефть на Кавказе. Знаменитый Топа Чермоев проживал около 10 миллионов в год и содержал целую свору племянников, которые очень шумели в Париже своими похождениями. Как-то в доме у Брайловских я познакомился с французским сенатором Клодцем. Очень светский, чопорный старичок произвел на меня самое отрадное впечатление. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущество и силу новой советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада. Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наивные вопросы, очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей. Его погубила любовница, молодая девчонка, которой он воспылал поздней страстью. Скандал был на всю страну. Его жена и взрослые дети вынуждены были уехать из Франции. Сам он вскоре не то застрелился, не то повесился. Последним кабинетом министров в это время был кабинет Шотана. Вокруг всесильных львиц группировались финансисты, политики, темные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно, директриса банка мелких вкладчиков, только что ограбила целый класс населения, объявив себя банкротом. Ее клиентами были мелкие служащие, ляпти-буржуа рабочие. Сев в тюрьму, она оттуда еще грозила правительству разоблачениями и вскоре была выпущена по просьбе некоторых своих клиентов, слепо веривших в ее гениальность, и под нажимом тех влиятельных лиц, у которых рыльце было в пуху. Коммунистические газеты и листовки клеймили целый ряд министров и депутатов, доказывая, что они продажны, что они держат половину своих капиталов в Германии и так далее. Огромные толпы собирались у заборов, читая их. Народ кипел от негодования. В густой массе беженцев из Германии, изгнанных Гитлером, незаметно уже была импортирована знаменитая «пятая колонна» и работала вовсю. То в палате депутатов, то в Сенате ежедневно вспыхивали скандалы, атмосфера была накалена до крайности. Как-то в Казанове мне пришлось познакомиться с элегантным сидеющим джентльменом, приехавшим выпить бутылку вина со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Риттой Георг, с которой я был знаком по Вене. Джентльмен оказался также весьма известным дельцом Александром Стависским. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он работает с самыми большими людьми в правительстве, среднего роста, немолодой. Он имел те подчеркнуто прекрасные манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица-жена совсем недавно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце. Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что, очевидно, был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Стависский субсидировал гастроли Риты Георг в парижской оперете. Он выказал себя большим знатоком театрального искусства и говорил, что как только освободится от дел, обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов.